Обмотав себя остатками плащ-палатки, я бежал, что есть мочи. Почему уже вторая встреча Нового года в зоне у меня проходит на бегу? Все как-то не заладилось с самого начала. Пока шел на склад, истратил половину патронов на пси-собак. Они на опушке лежбище себе устроили. Спустился вниз, забрал нужные мне, собрался выходить, а там выброс прошел по зоне и отрезал все пути к возвращению из военного городка. Сутки искал новый путь, и когда выбрался, столкнулся с новой проблемой. Главное — успеть. Волна светящегося зеленоватого тумана постепенно наполняла низину между сопками. И вдруг это радостное лицо человека, выглядывающее из люка закопанной цистерны. Еще 2 дня назад я заглядывал туда, обнаружив ее нечаянно, пустующую, за кустами, слегка припорошенную снегом. — Куда бежим? — радостно спросило лицо. — Да вон! — невольно остановился, указав на надвигающуюся за спиной стену. — Мило! — оно посмотрело, куда я указывал, недолго думая, предложив. — Ныряй! Упрашивать себя я не стал и последовал в недра цистерны за улыбающимся лицом. Захлопнувшийся люк погрузил во тьму не только мое сознание, но и окружающее пространство, пропитанное въевшимся запахом солярки. Неожиданно зажгли налобный фонарик и, ослепив меня, спросили: «Ты чьих будешь?» «Я Ильич, свободный сталкер», — соврал я про свою принадлежность к кланам. «Чуб, не похож он на одиночку», — произнес голос рядом. «Да, Брыль, пожалуй, ты прав. Лева, нафиг ты его пустил?» — спросил ослепивший меня фонариком. — А чё, ему бы ещё не сладко пришлось, как и вам, — ответил жизнерадостный голос из глубины цистерны. — Чуб, убери фонарь и поговорим нормально, — строго сказал я. — Да ладно вам. Чуб снял фонарь с головы и положил его перед ногами, осветив всех спасающихся сталкеров. — Я не изверг, я всё прекрасно понимаю. — Я Лёва, это Прыгун, — он указал на сидевшего рядом сталкера, стеснительно разгадывающего свой автомат. — Мы из... Долга, — я закончил за него фразу, — а вы из Свободы, осмотрев внимательно троицу, притихшую на другой стороне цистерны. — Что ж, будем знакомы? — Будем. Я знал одного Ильича. В повисшей тишине его голос прозвучал как приговор. Я повернул голову посмотреть на говорившего. Сталкер в костюме свободовца, развалившись на дне и не отрываясь, смотря вверх, добавил. — Он был наемником. Знакомство может спасти, а может убить в зоне. Все, как по приказу, подняли свое оружие и направили на меня. Лишь я не стал двигаться. Стрелять в цистерне из-под горючего — самоубийство. Подожду немного и узнаю, чем обернется эта встреча. Заинтриговал меня этот свободовец своим знакомым голосом. — Ромыч? — Ну, типа того, — ответил он. — Ты тоже когда-то был наймитом, — упрекнул я его. Свобода мне милее оказалась. Привет, Ильич. Повезло тебе, Ильич, — с сожалением сказал Чуб, поставив рядом автомат. Остальные просто опустили оружие. Повезло нам, Чуб. Это тот, за кого я тебе рассказывал, — медленно, с издевкой произнес Ромыч. Да? Чуб даже отодвинулся от меня, задев фонарь. Снова щелкнули предохранители автоматов. Мужики! Лёва привстал. В ушах аж зазвенело от его высокого голоса. «Я, как пригласивший вас всех сюда, объявляю на этой территории перемирие. Ведь сегодня Новый год, и я хочу вам пожелать в это утро, 1 января, удачи и здоровья». «Лёва, заткнись», — остановил его Чуб. «Говори тихо. Тут же эхо». «Извини». Он, обидевшись, что его грубо прервали, сел на место и замолчал. Как капли... Монотонно и надоедливо потекли минуты тишины. Сквозь прикрытый люк доносились лишь редкие звуки бушующей аномальной бури. Какая-то сволочь заложила в холодец взрывчатку с таймером, там, где тропа монолитовцев проходит. Могли и они подложить. У них ума хватит. А он, этот коктейль, в положенное время рванул. Даже новички знают, что нельзя стрелять в эту аномалию, потому что она ответит выбросом вредных паров посильнее бета-излучения. Через несколько минут от защиты костюма не останется и следа. И это от одного выстрела в закрытом помещении. А если гранаты или динамитом? Локальный выброс пойдет. Да еще и пропитывающие таблицы Менделеева всю органику. Подарочек к Новому году. Интересно, к «Кто устроил этот подарок нам к Новому году?» — повторил мои мысли Ромыч. «А мне как-то все равно. Здесь безопасно». В голосе Левы снова появился задор. «Я бы сейчас в честь праздника отведал бы тушенки с жареной в углях картошкой. Мы такую готовили, когда с классом в поход ходили за школу». «Не, Лева, я бы ща навернул тарелку борща, как готовила моя бывшая». Его мечтание продолжил Чуб. «И чтоб со сметанкой и зубками чеснока в прикуску, да с черняшкой». «А я сейчас даже готов отведать жаркого, который шаманит бармен», — в разговор влез прыгун. «Оно, когда свежее, пахнет, как настоящая свининка в лаврушке и кинзе. И мне уже начхать, что картошка синего цвета, а мясо плотей. Там вкус и запах. Тушенка с этим не сравнится». «Талан, ты вспомни, когда он на 23-й котлеты подавал. Запах стоял, что аж слепцы по округе сбежались». Лева сглотнул свои эмоции. «Мы их тогда полтора часа отстреливали. Потом неделю можно было свободно гулять». «Лева, а ты в курсе, из кого были те вкусные котлеты?» — ехидно спросил я. «Нет», — испуганно ответил он. «Из кого? Колись, Ильич!» Чуб подвинулся ближе. «Бармен нам тогда заказ сделал. Он поделился рецептом. Рассказать?» Все ответили молчанием в знак согласия. «Ну вот. Отделить от шкуры. Это понятно всем? Потом окунуть на минуту в кипящий отвар из березовых почек. Причем заваривать надо высушенные молодые почки березок, растущих на свалке вокруг карьерных выработок. Так вот, вытаскиваем из отвара тушки и даем полежать им полчаса на солнце среди ежей. Главное успеть артефакты вовремя убрать, а то всю кровь высосут, и мясо будет несочным. Дальше проще. Также, не потроша, осторожненько снимаем посиневшие куски мяса с костей, но именно посиневшие. Все, которое розовое, оно вредное до жути. И можно хоть на сковородку, хоть в фарш. Шикарнейший деликатес. А, еще, забыл. У бармена плантация есть за бараком, он там приправы выращивает. Так вот, нужна обязательно кудрявая петрушка, орегано и его фирменный лук». «Ильич, а что это было?» — шепотом проговорил Чуб. «Это? А, тушканы». «Тушканы? Прости, наемник, ну как вы их ловили?» — не унимался он. «Просто. Главное, снорку коленной чашечки пострелить. Он же без ног ползать на руках не умеет. Потом перед ним сетку под углом градусов так 45 типа рабицы натянуть и... опля! Они сами в сетку бегут. А от сетки кинуть провод в электру». «Так просто?» У Лёвы от удивления пропали рвотные позывы. «Лёва, нужно наблюдать внимательно за всем происходящим в зоне. Они же когда-то все были обычными животными. Вот у вас, — я обратился к свободовцам, — повар уху из чего делает?» «Из рыбы», — сглотнув, ответил Чуб. Ромыч с трудом сдержал смешок. «А где он ее берет?» «В реке, кажется», — осторожно сказал свободовец. «Ну да, логично. В любом водоеме, так?» Еле видным движением головы согласился он со мной. «А ведь водоемов рядом с вашей базой нет. Ту заплесневелую лужу с кабинкой посередине я за водоем не считаю. Соответственно, рыбу он покупает у ребят, что ловит ее в реке Припять. Чуб, не расстраивайся. Повар вас не травит. Он, как и бармен, наоборот, специально добавляет в обычную пищу часть зоны. Они ваши организмы приучают к зоне. Сам, небось, с удовольствием уху наворачивал неделю назад». Свободовцы, кроме Ромыча, рты открыли от воспоминаний. «У меня желудок тоже припомнил тот обед, и я не удержался. Это нежное белое мясо рыбы, плавающее в бульоне зеленого оттенка от большого количества укропа и другой зелени среди разварившихся картошин и крупинок риса. Да, там одним запахом можно было закусывать после охлажденной огненной воды. Это вам не заплесневелые сухари и паленая водка у Сидоровича. Вы вот не думали, почему новички ковром из тел устлали кордон?» «Они не ели пищу зоны?» — в разговор подключился Брыль. «В самую десяточку. В награду возьми с полки пирожок, их там два. Крайний не трогать». «Как?» — удивился Брыль. «Молча, его перебил Чуб. С желторотиками все понятно. Объясни, Ильич, тогда солдаты и монолит как же?» «О, солдаты — это отдельная каста гурманов. В их еде столько химии, что они скоро будут светиться, как рождественские елки, только успевая их облучать радиацией. За их рационом наблюдают целые НИИ. Я бы их трупы даже в землю не стал бы закапывать. «Слушай, Ильич, а ведь точно, их трупы даже холодец не берет!» Лева прикрыл рот рукой, осознавая открывшуюся перед ним тайну. «Теперь понятно, почему старшой нам тогда по шапкам надавал за солдатский паек», — припомнил прыгун. «Погоди, наемник, с кордоном ясно, там еда со свободы попадает. На свалке бандиты питаются, чем зона пошлет, иногда находя заначки военных. За сытость свободы, долга и военных пекутся повара. Как тогда монолитовцы до сих пор выживают? Или ты хочешь сказать, что раз на их территории нет ни монстров и нет зомби, то они...» Чуб внимательно посмотрел мне в глаза. «Отнюдь. Монстры гибнут на подходах к территории монолита лишь по одной причине. Там ничего живого не осталось. А останками зомби усеян весь выжигатель. Сами же их там и убиваете. Но чем питаются монолитовцы?» Этот вопрос, видимо, сильно беспокоил Чуба. «Святым духом», — усмехнулся Лева. «Нет, они по ночам грызут монолит», — во весь голос засмеялся Ромыч. «Заметь, Ромыч, это твои слова. Не раскрою большой тайны, если скажу. Наемники, как и монолитовцы, пользовались оставшимися в их распоряжении несколькими складами с запасами для военных на случай войны. С одного из них я как раз шел, пока не попал под холодец». «Откуда ты все знаешь?» — Чуб настороженно посмотрел на меня. «Потому что он...» — Ромыч заговорщицки замолчал, ожидая моей реакции на свои слова. «Ну?» — первым не выдержал Чуб. «Он хотел сказать...» — начал я за него отвечать, — «что просто надо внимательно за всем наблюдать». Мне давно стало ясно, к чему клонит свободовец. Он знает. За мою голову по зоне объявлена приличная награда. И тут я появился один... Без оружия? Пока без оружия. Вот жаль, ленточки не хватает красиво перевязать. Зря ты, Ромыч, не стал того паренька слушать. Возможно, сейчас бы не так нервничал. А потом уже делать выводы, — закончил я фразу в полной тишине. Все сталкеры задумались над моими словами, которые предназначались одному человеку, лежащему в конце цистерны. Он сделал вид, что мое предостережение — напрасное сотрясание воздуха. Ну что ж. Ждать все равно до конца выброса. Я скинул на дно цистерны изорванную плащ-палатку, с облегчением снял легкий рюкзак и, расстегнув клапан, стал рыться. — Ну, какие выводы я должен сделать из этого? — не унимался Чуб. — Выводы? Теперь я внимательно посмотрел на него. — У тебя одно должно быть на уме сейчас. — С Новым годом! Ребята, с Новым годом! И в его руки полетела банка тушенки с гречневой кашей. Человек, он как река. В детстве тонкий и слабый, он сильно зависит от питающих его влагой родителей гор, под покровительством которых беззаботно журчит и радостно скачет по скалам. Набравшись сил, он покидает родительскую опеку, вырывается на простор жизни и, радуясь своей силе, беспокойно бурлит и рвет берега, постоянно ища нового русла. Созрев и успокоившись, он питает влагой свою долину, отдает драгоценный ил полям, щедрой рукой рассыпая накопленные раньше знания, становясь источником процветания и благосостояния. Достигнув моря, он замедляет бег и мирно растворяется в океане, вливая свое существо в общее вместилище влаги. Если ты такая река, твоя жизнь прожита правильно. Сталкер по кличке Могила девятый час поджидал в засаде своего клиента. Зловещая кличка за долгие годы настолько приросла к его личности, что он и сам мысленно иногда называл себя именно так. Мрачный, как замшелая могильная плита на заброшенном кладбище, он умел так же глубоко и навеки сохранять чужие тайны и секреты, а злые языки шептали, что каждый, кто перешел ему дорогу, рано или поздно ложится в могилу. Свою кличку он принес с собой еще из-за периметра. По профессии Могила был наемным убийцей, киллером, карьера которого началась в конце лихих 90-х и достигла апогея в начале 21 века. Он был расчетлив, холоден и терпелив, и поэтому до сих пор не мог понять, как могли его так просто и подло подставить. Кто-то убрал одного криминального авторитета, работая под его стиль, и оставил на месте преступления невесть откуда украденный окурок с могиловской ДНК. Начиная с этого момента, охотнику и самому пришлось быть в бегах, спасаясь не столько от ментов, сколько от людей усопшего пахана. Единственным местом, где он мог скрыться и, свободно нося оружие, имел хоть какой-то шанс защитить себя, была зона отчуждения. 4 года прошли с тех пор, как Могилов впервые ступил на эту проклятую землю. Но чертям в аду живется комфортно, и наш киллер, быстро освоившись с местными обстоятельствами, взялся за привычное дело. Спустя некоторое время он нашел свое место в иерархии сталкеров и заработал всеобщее уважение. Вообще-то его все просто очень боялись и обходили 10-й дорогой. Но это полностью устраивало киллера. По своей натуре Могила был нелюдимым, а за последние годы одиночество и вовсе одичал. Общество людей тяготило киллера, и поэтому скоро у него завелся посредник, гордо называвший себя менеджером, принимающий заказы и ведущий финансовые дела. Единственное живое существо, которое любил всей силой грубой и очерствевшей души этот страшный человек, был его сынишка, навсегда оторванный от отца и живущий за периметром. Только изредка, за немалые суммы долларов, Сидорович был милостив отсылать письма, переводы и посылки на Большую Землю, и еще реже приходили ответы. Но выхода из создавшейся ситуации не было. И как человек разумный, Могила не восставал против судьбы, а, покорившись ей, коротал год за годом. Сегодняшний клиент был особо важен. Его заказал сам глава всех бандитов зоны, Стенька Разин. С этой матерой сволочью киллеру пришлось говорить лично, и в его ушах до сих пор звучал прокуренный, сиплый от постоянных попоек бас главного гопника. «Сделай Стеньке подарочек на Рождество, Могила! Получишь 20 тысяч зеленых за голову этого наглеца, только доставь мне ее к новогоднему столу, ибо ничто не пахнет так хорошо, как труп врага. Хоть будет чем елку украсить! Ха-ха-ха-ха-ха!» Заржало человекоподобное животное, потрясая гигантским брюхом. Могиле был чрезвычайно противен этот тип. Но работа есть работа, а 20 тысяч на дороге не валяются. Вот поэтому он и сидит на этом чердаке уже с рассвета, закутавшись в пуховый спальник и изредка потягивая абсент из литровой фляги. Свой наблюдательный пост стрелок устроил на 1,5 метра вглубь от дверного проема чердачного лаза, чтобы случайно не обнаружить себя блеснувшей линзой бинокля или оптики прицела. Оружие держалось в тепле под покрывалом рядом с ним, что значительно снижало возможность осечки или заклинивания. Могила поднял бинокль и снова тщательно осмотрел местность. Зимняя зона была не самым приятным местом, хотя снег и придавал ей вид какой-то ложной чистоты. Воронки и карусели были хорошо заметны по кружащимся снежинкам и пятнам растаявшего снега, но в сильный мороз лужи ведьминого студня покрывались плоским куполом ледяной корки и поэтому под снегом были абсолютно незаметными. Ни один сталкер распрощался с ногами, ступив на такой купол и повалившись в жгучую жижу. С утра по тоненькой извилистой тропке прошло уже 10 человек, но искомого объекта среди них не было. Могила терпеливо ждал дальше. Информатор точно знал, что мишень сегодня будет следовать на свалку, а это единственная проходимая дорога, ведущая туда. «Завтра Рождество», — равнодушно подумал Могила. — Весь мир будет праздновать. Елочки, подарочки, прочая ерунда. А здесь это будет такой же обычный день, как и все другие. Вот выполню заказ, получу бабки, половину через Сидора переведу жене и залягу на дно на недельку-другую. Пора бы и отдохнуть маленько. Заметив движение, он поднял бинокль и начал рассматривать вновь прибывшего. Круглолицый парень 20 осторожно шагал, тщательно кладя ноги след в след прошедшим здесь раньше. Крепкое телосложение, голубые глаза и добродушное, румяное от мороза лицо делали его очень привлекательным. — Он, родимый! Клиент прибыл! Пора за работу! Могила поднял снайперку и прицелился. В прицеле колыхалось лицо бодро шагающего молодца. 500 метров, 400 метров. Еще немного, и расстояние будет идеальным. Одна пуля над левой бровью и проверочный выстрел в грудь. Этот почерк знают все в зоне. Палец напрягся на спусковом крючке. Могила, затаивая дыхание, приготовился к выстрелу. Но прошла минута, а выстрела все не было. Киллер смотрел на молодое и жизнерадостное лицо жертвы, и ему вдруг стало очень противно от того, что он готовился сделать. Отвращение к самому себе захлестнуло его, остатки совести восстали против убийства молодой, начинающейся жизни. Сколько он их уже загубил? Сотню? Две? И сколько еще загубит, равнодушно нажимая на спуск, пока кто-то однажды не закажет его убийство? Какой смысл продолжать такую жизнь? Воспоминания о нескончаемой череде совершенных им убийств страшной массой навалились на душу. Могиле от отвращения к самому себе стало физически плохо, тошнота подступила к горлу. Никогда такого с ним раньше не случалось. Палец на спусковом крючке то расслаблялся, то напрягался вновь, но в конечном результате киллер убрал палец с курка и отложил винтовку в сторону. Клиент давно ушел, а наемный убийца сидел все в той же позе, что и час тому назад, погрузившись в глубокое раздумье. Из оцепенения его вывел низкий рокот и толчок, от которого затрясся весь ветхий сарай. Могила выглянул наружу и удивленно констатировал, что на севере собираются отливающие багрянцем свинцовые тучи, а ветер все энергичнее расшатывает полугнилую крышу. Расценить эти явления можно было только по одному. Скоро будет выброс. Эти умники из центра опять ошиблись на целые сутки. Черт бы их побрал, ублюдков! Могила быстро достал карту и начал искать убежище. Сарай, на чердаке которого он находился, не мог защитить даже от дождя. Каждая вторая доска отсутствовала, и в дырках свободно гулял ветер. По подсчетам, до выброса оставалось максимум час, а поблизости никакого убежища не значилось. Единственным объектом, достижимым за столь короткое время и дающим надежду хоть на какое-то укрытие, был старый монастырь. На карте вокруг развалин был обозначен небольшой лесок с не очень приятным названием — «Парк мертвых сталкеров». «Ни хрена себе названица!» — хрипло выругался могила, надеясь, что звук собственного голоса прибавит ему решимости. Но за неимением альтернатив сталкер мгновенно собрал свои манатки и слез по скрипящей лестнице на землю. Определив направление, он трусцой бросился бежать. В таком темпе могила мог продвигаться долго и быстро, практически не уставая. Подгоняемый нарастающим грохотом и усиливающимся ветром, киллер постепенно наращивал темп. Вломившись в лесок, он, не осматриваясь, пробежал в самую его середину, где на карте мигал маркер старого монастыря. Когда, запыхавшись, он, наконец, достиг нужного места, то от зрелища остановился, как вкопанный. Монастыря, как такового, практически не было. Только несколько больших замшелых камней и фундамент старой церкви выделялись под снегом. Никакого убежища и в помине нет. Могила ступил на фундамент и, найдя камень повыше, удобно уселся. Положение вещей не оставляло никаких сомнений относительно ближайшего будущего. «Все, голубь сизокрылый, вот и конец твоего пути», — подумал киллер. «Хотя, может, так будет и лучше. Уж если ты обзавелся этой отвратительной болезнью, называемой совесть, и не смог выполнить заказа, потерявшему нюх старому сторожевому псу лучше самому уползти куда-нибудь и мирно издохнуть, не дожидаясь, пока кто-то пристрелит за ненадобностью. Небо, видать, смилостивилось над тобой и быстро избавит от мучений». В нарастающем грохоте и свисте радиоактивной бури он с трудом прикурил сигарету и небрежно отбросил в сторону винтовку, как совершенно ненужную уже вещь. В глазах начало двоиться и закружилась голова. Скоро пойдут галлюцинации, и будет больно. А потом — все. Конец. Взгляд обреченного на смерть случайно упал на одну из плит, составляющих пол бывшей церкви, и сталкер с удивлением заметил, что на ней, в отличие от остальных, снег растаял. С минуту тупо смотря на это явление, могила наконец понял — «Погреб!» С лихорадочной скоростью выпотрошив рюкзак, он извлек большую отвертку и бросился к гранитной плите. Цемента в щелях не было, и, сумев подцепить инструментом край, он с натугой подсунул под нее сначала одну, а потом и другую руку. С большим трудом подняв тяжеленный камень в вертикальное положение, он заглянул в лаз. Вглубь вели узкие каменные ступеньки. Швырнув в дыру снарягу, могила на подгибающихся ногах, шатаясь и спотыкаясь, бросился в темный проем. Пытаясь захлопнуть за собой дверь, он, не имеющий рукой, рванул на себя верхний край плиты, отчего тяжелая заслонка рухнула вниз, гулко упав в свою нишу и больно ударив его по голове. Оглушенный ударом, сталкер скатился вниз и без сознания распростерся на полу. Полчаса спустя человек застонал, перевернулся с живота на спину. Могила сел и осмотрелся. Рядом с ним валялся шлем с припущенной макушкой. Хороший был шлем. Большой сухой подвал имел высокие сводчатые потолки, выложенные из красного кирпича. В одном углу мерцало слабое золотистое сияние. Подойдя ближе к источнику света, он увидел, что на задней стене висит распятие, величиной в рост человека, а перед ним, зажатый в старый подсвечник, мерцает артефакт «Ночная звезда». Постояв четверть часа, человек, не сказав ни слова, ушел в темноту и вернулся с рюкзаком. Достав из него провизию, он уселся напротив креста и начал ужинать. Вой и свист выброса сюда еле проникали, было очень тихо. Поужинав, могила достал свою флягу с абсентом и сделал большой глоток. «Сегодня нажрусь, как никогда. Буду глотать этот сладкий яд, ожидая щелчка в голове, после которого обычно приходит беспамятство, и хоть на короткое время избавит меня от воспоминаний». Сидя на полу в полусумраке и все больше пьянея, могила не мог избавиться от чувства, что статуя Христа смотрит на него живым взглядом. Он отвернулся, но и это не помогло. Укоризненно добрый взгляд напоминал ему взгляд бабушки, когда та корила непутевого внука за новое хулиганство. Он ушел в самый задний угол, но и там чувствовал преследующий его взор. Наконец нервы не выдержали, и сталкер, подбежав к распятию, пьяным голосом закричал. — Но! Чего ты вылупился? Что ты от меня хочешь? Я не могу сделать не случившимися свои убийства, не могу изменить прошлое. — Ты прав, я ничтожество, моральный урод, убийца-кровопийца, и нет мне места на земле, нет прощения и пощады для таких, как я. А я и не прячусь. Вот, я стою перед тобой и отдаюсь на твой суд. Убей же меня, не мучь дольше. Убей и брось душу в ад. Она и так уже одной ногой там. Убей. Или, если ты способен на чудо, то прости меня. Совершенно охмелевший человек сделал еще два больших глотка и, свалившись с ног, мгновенно уснул. Могиле снился на удивление реалистичный сон. Звали его Могилев Виктор Павлович, и он с сыном гулял на берегу моря. Было прекрасное утро, солнце окрасило розовым тонкую вуаль облаков. Могила помнил, что такое уже однажды было. 6 лет назад они отдыхали на Канарских островах, целый месяц. Только тогда сыну было 4 года, а в этом сне ему на вид было около 10. Мальчик, бегающий на линии прибоя, поднял взгляд и увидел своего отца. Глаза его расширились, и он с радостным лицом и с раскинутыми для объятий руками бросился бежать в сторону могилы. Упав на колени, Могилев обнял и, чтоб было сил, прижал к груди сынишку, покрывая поцелуями его лоб и глаза. Мальчик, захлебываясь слезами, все время спрашивал: «Папа, папочка, папенька, где ты был так долго? Почему не приходил столько лет? Ты уже не уйдешь больше никуда, правда, папа?» Могила, пробуя не прослезиться, ответил: «Теперь я здесь, никуда не уйду, пока ты мне все не расскажешь. Все, что я упустил за эти годы. Идем, прогуляемся. Смотри, какое море красивое. Дай руку сына». Отец и сын провели чудесный день. Лежали под солнцем на теплом песке, собирали ракушки, ели мороженое и без устали говорили. Малыш рассказывал, как идут у него дела в школе, о большой драке с Гришкой Самохваловым, о футбольной команде школы, о Машке Зубенко, постоянно пристающей к нему, и прочей детской ерунде. Могила, понимая, что это сон, искренне рассказал сыну о причинах, из-за которых он не может вернуться. А десятилетний мальчуган с серьезным лицом слушал исповедь отца. Когда солнце уже клонилось к закату, могила почувствовал, что чудо скоро кончится, и он будет вынужден уйти. Поцеловав на прощание шершавый и соленый от прилипших песчинок лоб сына, он снял с шеи толстую цепочку. На ней висел бесценный артефакт «золотой истукан», напоминающий маленькую уродливую статуэтку и обладающий чудесными свойствами. Носящий его человек практически не болел и был всегда в отличной физической форме. Надев цепочку на шею малыша, могила сказал: «С Рождеством тебя, сынок! Будь счастлив и не забывай меня!» Мальчик растерялся и начал шарить по карманам. «Папа, так нехорошо! У меня нет подарка для тебя! Хотя, погоди! Вот, нашел!» Мальчик на открытой ладони протянул отцу большую цветную ракушку. Могила взял в руки сокровище ребенка и с удивлением заметил какое-то движение внутри. В раковине, клешнями наружу, сидел маленький рак-отшельник. — Спасибо, сынок. Это самый красивый подарок из всех полученных мною до сих пор. — Прощай, милый. Мне пора. — Погоди, папа. Только один вопрос. Если ты перестанешь убивать... Ты сможешь вернуться ко мне? — Не знаю, сынок. Навряд ли. Такое не прощают. Могилев хотел еще что-то сказать, но не успел. Прекрасный сон кончился, и он проснулся. Открыв глаза, он увидел, что лежит все в том же погребе. Выброс закончился, а ночная звезда выгорела. На подсвечнике вместо сияющего артефакта скорчилось нечто черное и неприятное. Могиле было плохо, голова гудела, как улей взбесившихся пчел, и грозила развалиться от боли в любую минуту. Тошнота волнами подкатывала к горлу, а во рту стоял такой вкус, будто там 100 котов нагадило. Да, абсинт — штука опасная, особенно в таких количествах, а тут еще и выброс, плюс удар плиты по голове. С трудом поднявшись на ноги, он покопался в рюкзаке и достал бутылку минералки. После того, как он выпил холодной воды, ему полегчало. Вытирая рот тыльной стороной ладони, могила почувствовал грубую щетину. Надо бы побриться, а то, наверное, выгляжу как пятикантроп, приползший домой после попойки. Педантичный и следящий за своей внешностью киллер всегда имел при себе походную электробритву на аккумуляторах. Заменив севшие от выброса батареи, он начал бриться. Кожа лица странно болела. Не понимая причины, человек осмотрел свое лицо в маленькое зеркальце на боку бритвы. Из зеркала на него смотрела опухшая, красная физиономия с капитального размера мешками под глазами. Могила едва узнал самого себя. К большому удивлению, на лице был виден не то сильный загар, не то легкий ожог. В местах, доступных солнцу, кожа была красной и пощипывала при каждом движении. Ничего не понимая, могила сел на ступеньки и сунул руку в карман, желая закурить, но тотчас выдернул ее обратно, будто что-то ужалило его. Снова, на этот раз уже более осторожно опустив руку в карман, он извлек оттуда большую цветную ракушку. Ошеломленный человек, не веря своим глазам, тронул ее указательным пальцем другой руки. Но видение не исчезло, а в глубине раковины шевельнулся крохотный рачок. Лихорадочно ощупав грудь, Могилев тщетно пытался найти свою цепочку с артефактом. Ее там не было. Уничтоженный невероятностью происшедшего, этот циничный и жестокий человек всеми силами пробовал сохранить целостность своего рассудка. Минутой спустя на КПК всех бродящих по зоне или сидящих в уютных убежищах сталкеров прибыло лаконичное сообщение. Погиб сталкер Могила. Выброс. Бывший убийца сидел на ступеньках склепа и, вцепившись зубами в трясущийся кулак, тихо плакал. Зажатый в мозолистой ладони махонький рачок бессильно щекотал ему палец. Полученный им рождественский подарок был под стать дарящему. Он был чудесным в буквальном смысле этого слова. Могила понял, что даже для такого отъявленного головореза, как он, бывает прощение. Главное, не забыть его попросить. Артефакт. Я нашел его на следующий день после праздника, ранним утром 1 января. Случилось это совершенно случайно, так как целью моего нахождения за стенами базы был не поиск артефактов и даже не разведка, а просто попытка избавиться от терзавшего голову похмельного синдрома. Отметили хорошо, предвкушая завтра хорошо проспаться. 1 января — единственный день, когда Воронин давал своим подчиненным возможность расслабиться. Но мне, в отличие от некоторых других, отдохнуть не удалось. Долбившая мозг тупая боль, вкупе с отсутствием под рукой народных методов лечения похмелья, просто-таки сами вытолкали меня за ворота завода «Росток». Оказавшись за воротами защищенной базы в одиночестве, я мобилизовался, что заставило симптомы от злоупотребления алкоголем отойти на второй план. Было раннее утро. В небе висел еле видимый кусок луны, то и дело скрываемый тучами. Я решил обойти базу по периметру. Другого маршрута прогулки в больную голову не приходило. Где-то завыла псевдособака. Честно говоря, разгуливать по зоне одному — удовольствие ниже среднего, и от понимания этого я нервно сжимал свисающий с наплечного ремня АЕК-971 — хороший автомат с интегрированной оптикой и подствольником. Минут через 15 я обошел часть корпуса завода, поравнявшись с берегом довольно большой замерзшей лужи, которая регулярно образовывалась здесь после осеннего периода дождей. Я бы никогда и не подумал ступить на лед, если бы не привлекшее мое внимание нечто, расположившееся около другого берега. Абсолютно черное пятно, которое я случайно зацепил взглядом. Оно так контрастировало со снегом и льдом, что я из интереса достал прихваченный на всякий случай бинокль и вгляделся в черноту. Судя по расплывчатым и слегка колышущимся контурам, это была какая-то аномалия, с которой я ни разу не сталкивался. Несмотря на то, что любопытные варвари, как говорится, нос оторвали, я все же направился к черному пятну, еще не зная, как мне поступать дальше. Тем не менее, упустить шанс первым ознакомиться с новой аномалией не стоило. Мало ли, чем-то может одарить удачливого сталкера. Когда я достиг пятна, то понял, что так и есть. Это была аномалия. Объемное, а не просто пятно, как мне показалось поначалу. Какой-то новый вид, который было легко обнаружить. Она, словно волшебная призма, искажала любое изображение, превращая его в негатив, как на фотопленке, в чем я убедился, разглядывая образование. Но самое главное, что в центре аномалии покоился новорожденный артефакт. То, что это артефакт, понял бы на моем месте любой, даже будь это не сталкер. Красивая восьмерка, одна из петель, которая переходила в другую. Артефакт среди черноты и синевы аномального негатива сверкал белизной. Я присвистнул. Не то зона решила преподнести мне подарок, не то еще какие-то факторы повлияли на образование аномалий, но факт было не изменить ничем. Я стал первооткрывателем нового вида паранормального образования в Чернобыльской зоне. Не поленившись пройтись до чахлой рощицы, росшей на берегу лужи, я отломал там корягу от давно высохшего дерева и вернулся назад, приготовившись к броску с безопасного расстояния. Как только палка попала в аномальное поле, раздался глухой удар дерева об лед, который как-то очень резко стих. Должно быть, аномалия прореагировала на потревоживший ее предмет. Я подошел к ней и увидел, что палка пролетела ее насквозь и лежала рядом. Я подошел к ней и пнул носком ботинка. Чего не ожидал, так не ожидал. Палка выгнулась дугой, будто была не из дерева, а из резины. Интересно, что на это эксперты скажут? Надо будет не полениться отнести на янтарь, — решил я, засовывая палку в рюкзак, параллельно с этим отметив, что еще надо бы заняться артефактом. Я вновь пошел к рощице, отломал еще одну ветку и, вернувшись, сунул ее в аномальное образование, после чего она, как и ее предшественница, стала эластичной. Мой нехитрый план предусматривал это, поэтому, погрузив в аномалию палку до достаточной длины, я присел и, не сильно размахнувшись ей, как плеткой, хлестнул по артефакту. Тот, звеня об лед, выкатился из аномального пространства. Я сразу проверил его дозиметром. Артефакт был чист, как младенец. Я очень аккуратно прикоснулся к нему, готовый в любую минуту сдернуть с руки защитную перчатку, но ничего не произошло. Еще раз глянув на него, я решился, взял его в руку и понес на базу, оставив аномалию позади. Второй этап ознакомления с артефактом я начал уже на территории завода, решившись взять его в голую руку. Не знаю, почему я сделал это. Обычно новые артефакты трогать руками не советовалось. Не то остатки алкоголя в крови добавили решимости, не то она возникла сама, но я снял с руки перчатку и взял артефакт в руку, почувствовав кожей его поверхность, которая была ровной и глянцевой, словно фарфоровая. Ничего не происходило. Как вдруг, буквально на полсекунды артефакт ослепил меня световой вспышкой, а затем погас, будто ничего и не было. Нет, я не умер, не потерял сознание и не сошел с ума. Вспышка не нанесла мне ни вреда, но и пользы я тоже не ощущал. «Да, день не перестает подбрасывать мне новые загадки», — подумал я и отправился в казарму, где некоторые уже встали и теперь, потягиваясь, неторопливо собирались. Воронин позволял своим подчиненным такую слабость, как лишние часы сна на 1 января, только потому, что он считал абсурдом то, что после Нового года кто-то решит штурмовать базу долго. Разве только исключая «Монолит», сумасшедший сталкер, из которого вряд ли вчерашней ночью водили хороводы вокруг своего камня. Но сомнительно, что даже при таком удачном для них раскладе сектанты направились бы атаковать Росток. Долг, как-никак, группировка в зоне далеко не последняя. Оставив вещи в казарме, я решил положить артефакт и пластичную палку в персональную ячейку в общем хранилище, для чего спустился в подвал, где уложил находку в личный бокс. Вторая часть дня прошла как обычно. Я поведал товарищам-сталкерам о новой аномалии, после чего те отправились к ней и, не найдя ничего нового, вернулись назад. Наступил вечер. Все к тому времени уже были в строю, заняв привычные позиции. После отбоя все улеглись, и я, лежа на койке, погрузился в размышления о новой аномалии и артефакте, незаметно для себя погружаясь в сон. Спал я, как убитый, но встал четко по команде «Подъем». Новый день, 2 января. Потянувшись, я быстро встал с кровати и потянулся к форме. Надев ее, отправился в хранилище. Через час построение на плацу и раздача указаний от Воронина. Проходя через вторую комнату казарм, я заметил, как сталкеры «Паровоз» и «Зуб» возятся у куцей новогодней елки. Это было странно, так как нарядили ее только позавчера. Я громко обратился к двоим. — Эй, паровоз, зуб, вы чего? Еще только 2 дня прошло. Или в этот год решили раньше елку разбирать? Оба переглянулись, и паровоз недоуменно спросил. — Ты чего, кедр? Мы еще только того наряжаем. — Шутник, — растягивая слово, сказал зуб. Только сейчас я увидел, как двое брали игрушки из коробки и вешали их на елку. Честно говоря, игрушками это можно было назвать с натяжкой, потому что игрушек, как таковых, здесь было от силы четверть, а остальное составляли гильзы от СВД, корпуса от пустых противопехотных гранат и еще масса всякого подобного военного инвентаря. Но сейчас состав елочных украшений, которые я и без того себе представлял, меня не волновал. То, что делали эти двое, было и так странным, но еще более странным выглядело это на базе долга, где занятия такими вещами, вроде игры «Сними повесь», быстро награждались нарядом вне очереди. Да. Я решил разобраться во всем попозже, а пока надо было проверить артефакт. Мало ли что с ним за ночь могло произойти, особенно после той вспышки. Я быстрым шагом отправился к хранилищу. Когда я открыл дверцу персонального бокса, меня постиг шок. Там не было ничего. Новый артефакт исчез без следа. Это уже было неспроста. Либо у нас на базе завелся вор-ячеечник, что почти исключено, либо это действие артефакта. Испарился сам собой. Я не сдержался и выругался. Ключ был только у меня, а другой — в сейфе Воронина. Но ведь не он же. «Да», — подумал я. В разбитых чувствах, злой и задумчивый, я покинул хранилище и отправился в сторинген. До завтрака оставалось еще 15 минут. Бармен встретил меня радушно, но то, что он ляпнул через минуту, меня прямо-таки осадило. «О, привет, кедр! С наступающим! Чего желаешь? Сегодня все по скидке!» От этого я чуть со стула не свалился. Он говорил мне это позавчера то же самое, с той же интонацией, с тем же выражением лица, так что подвох, оказалось, просто быть не могло. Я взвелся. «Вы чего, издеваетесь все тут, что ли?» После этих моих слов бармен посмотрел на меня, как на идиота. Дескать, он мне скидку предлагает, а я еще ругаюсь. Хозяин бара, видимо, хотел мне что-то ответить, но не успел. Я начал еще одну волну наступления. «Эти двое елку наряжают, ты с Новым годом! Сегодня 2 января. Хабар пропал вчерашний, а вы тут еще розыгрыши свои тупые устраиваете». Весь бар теперь слушал мой монолог, и все больше лиц стало смотреть на меня, как на психа. «Какой январь, кедр? Очнись! Сегодня 31 число. Если кто-то нас разыгрывает, то это ты. Про какой хабар ты говоришь? Вы вчера все сдали ученым». «Артефакт. Я вчера нашел артефакт. На восьмерку похожий, как восьмерка. В странной аномалии». «И что? Ты про это никому ничего не говорил?» «Вот именно что говорил. Грибу, Ковылю, Маятнику. Вчера, где-то в 5 вечера. Здесь, в баре». «Кедр, ты, по-моему, нездоров. Может, ты того в лазарет сходишь, а? У меня вчера до 7 закрыто было. Готовился к празднику. И так всегда делаю 30 декабря. Или ты не помнишь?» Чем дальше говорил бармен, а говорил он с абсолютно серьезным выражением лица, тем сильнее я понимал, что что-то здесь не так. И это напрямую связано с моей вчерашней находкой. Свои мысли я изложил бармену. Тот отнесся к этому странно. «Ты знаешь, кедр, я сейчас все чувствую, все вижу, все слышу, и я отлично помню, что никуда по времени не скакал. А ты мне утверждаешь, что ты один день переживаешь второй раз. И просишь меня поверить в это. Знаешь, это очень сложно, кедр, очень. Но в зоне возможно все, поэтому я не могу отрицать, что все тобой сказанное — правда». Что бы мне ни говорил бармен, я понял, что вряд ли найду поддержки у него. У меня в мозгу лихорадочно прокручивались варианты поиска помощи. Но я осадил себя. «Надо подождать. Может быть, действие артефакта однократное. Проснусь завтра, и снова 1 января, а может и 2, — попытался обнадежить себя я. Но получалось это с трудом. Самое худшее началось к вечеру. Товарищи по группировке звали отмечать праздник. Мне не хотелось делать это снова, хотя, согласитесь, возможность встретить один и тот же Новый год дважды — это удивительно. Несмотря на то, что призывы сыпались нескончаемым потоком, я все же нашел в себе силы сказать «нет». Вместо этого я вышел из казармы на свежий воздух, пытаясь очистить голову от мыслей. Я сидел долго, пока усталость не владела мозгом, а затем отправился спать. Я намеренно положил ключ от ячейки в хранилище под подушку, а форму разложил не так, как всегда. Заснул я почти мгновенно. Напряженность в течение дня сделала свое дело. После команды «подъем» я вскочил как ошпаренный и сразу бросился проверять одежду и ключ. Напрасно я тешил себя надеждой, что действие артефакта одинарное. То, как лежала форма, и отсутствие ключа под подушкой красноречиво доказывало, что один и тот же день я начинаю переживать в третий раз. «Нет, так нельзя! Срочно на янтарь!» — решил я. Пройдя через гостиную, я уловил краем глаза, что паровоз и зуб снова собирают елку. После завтрака я экипировался и вышел за ворота завода. Меня хорошо знали на базе и считали преданным группировке, поэтому и пропустили. Я спустился в низину, чтобы никто не заметил, куда я отправился, а затем дал дёру, держа курс на янтарь. По дороге я едва не угодил в жарку, несколько раз отстреливался от слепых собак и чудом остался незамеченным стаей кабанов. Но впереди было озеро, а там зомби, много зомби. В лагерь следовало прорваться любой ценой, а завтра, вернее сегодня, прошу прощения за каламбур, мне идти сюда снова совсем не хотелось. Уже показались палатки лагеря, и я стал спускаться с холма. Впереди простиралась ледяная гладь озера. В этом году зима выдалась славная, даже в зоне снег выпал и сейчас покрывал землю ковром, хотя и не толстым. Внезапно невдалеке прогремел выстрел. Я обернулся на звук. Ко мне с явным желанием совершить какое-то членовредительство брел перекошенный зомби, волочивший за ремень двустволку. По пути он медленно подтянул ее к себе и, снова взяв в руки, выстрелил, не целясь. Благо ствол смотрел в другую сторону. Из негнущихся пальцев зомби отдачи вновь вырвало ружье, и он снова стал дергать ремнем, все приближаясь ко мне. Когда тот вновь подтянул оружие, я уже целился в зомби из автомата. Чудесная машина, АЕК. Надежный, как АК, но более точный, и с еле заметной отдачей. Вот и сейчас я ощущал лишь легкие толчки в плечо, а зомби, кажется, вообще ничего не чувствовал. Он упрямо продолжал попытки выстрелить, хотя ружье было разряжено. Пока он разбирался со своей двустволкой, я уже успел взять на мушку его голову и выстрелить 5 раз. Зомби упал в снег и больше не шевелился. Я направился дальше и ощутил вдруг неладное. Обернувшись, я увидел, что пока зомби отвлекал мое внимание, сзади подобралось еще 10. Все были какие-то старые, потерявшие последние мозги и потому не способные даже нажать на спусковой крючок оружия, которое у некоторых имелось. Я понял, что надо бежать. Похоже, зомби, хоть и были тупы, все же пытались взять меня в окружение и теперь замыкали кольцо. Брешь между началом и концом дуги была очень широкой. Зомби брели медленно, поэтому невольно дали мне шанс уйти, которым я и воспользовался. Караульные на вышках узнали меня по форме долга и поэтому открыли ворота лагеря. Все здесь было как обычно. В центре на площадке стоял Ми-26, несколько корпусов, в которых находились лаборатории, жилые и служебные помещения, по периметру заграждения и военные на вышках. Я направился к блоку номер 3, в котором работал мой знакомый ученый Антон Остапенко. Работу он любил, потому и старался обзавестись знакомствами со сталкерами, а вот что интересного узнает. Я чувствовал, что это его желание сейчас исполнится в полном объеме. Антон был на месте и радушно встретил меня. У него был небольшой кабинетик в здании, куда он меня и проводил. Кабинет я его любил, и Остапенко это чувствовал, и потому часто приглашал меня туда. В нем был некоторый уют, которого многим обитателям зоны так не хватало. На стене висел небольшой, теплого цвета ковер, а из мебели присутствовали письменный стол, кресло для гостей и шкафчик с книгами. Ничего особенного, но все равно уютно. Я сразу дал понять, что разговор серьезный, поэтому Антон не поскупился заварить чай. Мы уселись, он за стол, я в кресло. Удобно устроились, с чайком, и я начал рассказ. После того, как я закончил свое повествование, Антон задумчиво почесал нос. «М-да», — протянул он, прихлебывая чай. Я хмыкнул. «Похоже, за последние 2 дня слово «м-да» берет все рекорды популярности». «История интересная. И самое главное, что я тебе верю». Кто знает, какие сюрпризы нам еще готовит зона. Если уж она даже на четвертое измерение свое влияние распространила, то не факт, что скоро здесь не высадятся инопланетяне или еще чего-нибудь подобное не грянет. Самое обидное, что ни я, ни кто-либо другой здесь помочь тебе не сможет. Артефакта такого не встречал никто, поэтому принцип действия я могу только предполагать. Я думаю, что он активизировался именно в тот момент, когда сверкнула вспышка. Может быть, если бы ты не прикасался к нему голыми руками, то мог бы в конце концов принести его сюда, на янтарь. И не факт, что он не достался бы мне. И вместо тебя был бы я. Мне кажется, что каким-то образом эта штуковина словно сняла с тебя мерку и теперь замкнула петлю времени персонально для тебя, так сказать. Ведь не может же он действовать на весь мир. Вот так вот. Если верить твоему рассказу, то я прошлое, но как непосредственный участник событий считаю его настоящим. Где-то там, впереди, возможно, есть я, Антон Остапенко, уже встретивший Новый год. Есть Антон Остапенко через 10-20 лет. Да. Время, время. Что же ты с нами творишь? Теперь даже сомневаюсь, кто я. Пережиток прошлого или творец настоящего? Как-то разом отпадают все философские мысли. Дескать, есть ли вообще время? Не придуманное ли это человеком нечто, которое, поддерживаемое верой в него миллионов людей, стало материальнее, чем если бы оно существовало на самом деле? Остапенко сделал небольшую паузу. Знаешь, Кедр, раньше я всерьез задумывался, что никакого времени нет. Да, мы используем его в жизни, в расчетах, но это просто-напросто выдумка. Мне иногда казалось, что мы живем в одном моменте, который никуда не движется на временной оси. Он постоянен относительно ее всегда. Меняются лишь некоторые его аспекты. Люди учатся, изобретают, живут, планеты движутся вокруг звезд, вращаются галактики, растет Вселенная. И все в одном мгновении. Но сегодня я понял, что все то, что я считал вполне серьезным, — чушь. Время есть. Боюсь, что ты в прошлом, Кедр, и все вокруг тебя — прошлое, а ты — кусок настоящего, который вклинился сюда, а вот клина, которым можно было бы выбить другой, нет. Так что же, мне в одном времени всю жизнь торчать? С таким раскладом еще неизвестно, сколько прожить можно. Кто же знает, если ты вдруг будешь ранен, а на другой день ни единой царапины на тебе нет, то и старение на тебя может не действовать. Так мне что, миллиарды лет тут торчать? Почему же? Может, действие артефакта не постоянно. Поживешь с недельку-другую в одном дне, и потом все на свои места возвратится. Жаль, что ты не можешь помочь. Ладно, даже не знаю, что делать. Меня уж дезертиром объявили, наверное. Так побудь у меня, все равно ведь проснешься в казармах. А может, нет? Может, завтра у тебя проснусь. У тебя есть другой вариант? Нет. Ну, тогда останься, а я праздновать. Как-никак, у меня Новый год не каждый день. На том и порешили. Я остался в кабинете Остапенко. Ночь подступала все ближе и ближе. Пока я стоял у окна, меня осенила одна идея, которую мне необходимо было проверить. Я взял из походного рюкзака банку энергетика и выпил его до последней капли, после чего вернулся к окну. Небольшое здание из бетонных плит, в котором я находился сейчас, было, пожалуй, единственным нормальным строением из всех построенных в этих местах со времен первой Чернобыльской катастрофы. Я не был свидетелем строительства, поэтому сложно сказать, как сюда доставляли стройматериалы, да и не так это меня волновало, чтобы я пытался найти ответ. Хотя предположение у меня было — вертолетами, наверное. Самое главное, что в этом здании я в безопасности. Время шло, шло, наступила ночь. В столовском блоке горел веселый желтый свет. Я даже расслабился. Залитый этим светом снег создавал ощущение уюта, будто я и не в зоне вовсе. Раз уж завтра все равно заново проживать день, то вряд ли Антон обидится на меня, если я немного у него в кабинете посамоуправствую. Я открыл ноутбук ученого и включил его. Как ни странно, пароля не было. Вероятно, все данные хранились где-то на сервере, в подземных корпусах. Просматривая содержимое папок, я нашел фотографии его семьи, которые решил не трогать. Пару каких-то не особо важных файлов, похоже, перечни уже давно известных аномалий, мутантов и артефактов. Проглядев меню, я наткнулся на Sirius M2. Немного пострелял и, поняв, что до наших зоновских тварей этим только расти и расти, выключил игру. Уже было около полуночи. Ученые и военные сталкеры еще праздновали. Последние через каждые полчаса сменялись. Кто-то уходил на смотровые вышки, а кто-то, наоборот, за праздничный стол. Но теперь на пунктах наблюдения не было никого. Вот-вот уже наступит Новый год, потому на несколько минут в столовой собрался весь персонал базы. А я стоял перед окном, не давая себе погрузиться в сон. Я надеялся, что если я не засну, то преодолею эффект артефакта и смогу вернуться в 1 января. 7 минут до 1 января. 6 минут до 1 января. Я судорожно смотрел на часы в кабинете. 5 минут. 4 минуты. В сознании моем все стало как-то пусто, все мысли ушли, покинув разум. 3 минуты. В глазах стало понемногу темнеть. 2 минуты. В голове стало мутно, появилось ощущение, что это не мое тело, а я смотрю чьими-то глазами, словно через бойницы. 1 минута. Стаканы в столовой лагеря на Янтаре взметнулись вверх, то же самое происходило в барах по всей зоне. Новый год! Стаканы застучали друг о друга, а сознание оставило меня окончательно. «О, нет! Опять все сначала!» — думал я, надевая форму. «Все, медлить нельзя, нужно что-то делать. Никто мне не поможет, но я сильнее их. Я теперь могу сделать то, что никто не может. Я могу вернуться, прожить день заново, избегая одних и тех же ошибок на следующий раз. Нет, прозябать на базе каждое повторение нельзя. Нужно что-то делать». Позавтракав, я решил, что трата времени на разговоры с Ворониным напрасна. Снарядившись, почистив автомат и проверив снаряжение, я, перекинувшись несколькими фразами с дозорными, вышел за ворота завода. Я взял курс туда, куда с опаской отправлялись даже опытные сталкеры, где царил хаос, где крылась одна из величайших загадок зоны и мира. Курс на север, к ЧАЭС. Я ходил так несколько дней, набирая информацию о передвижениях мутантов, о тропах сталкеров на этом пути, о монолитовцах и о радаре. Похоже, что обойти выжигатель мозгов представлялось только одним способом — через канализацию Лиманска. Не факт, что та не будет заминирована. Мне все равно, приду на следующий день, живой-здоровый, проводить разведку дальше. А пока... Лиманск был городом небольшим и уютным, скорее напоминавший поселок городского типа, если бы не скопление 5 этажек в центре. Лес подступал вплотную к нему, взрывая корнями старый асфальт подъездной дороги. Припорошенные снегом елки были отличным прикрытием при проникновении в город. Где-то в конце дороги виднелась площадь, окруженная 5-этажными домами, а над ними, на холме, торчала антенна, направленная, слава богу, в сторону от меня, к рыжему лесу, который находился слева от города. Я лежал в сугробе около дороги, одетый в комбинезон радиационной защиты, и рассматривал в оптику автомата окружающее пространство. Я неплохо экипировался, потому в моем распоряжении имелся небольшой тепловизор и ПНВ. Я взял коробочку термосканера и глянул в окуляр. В одном из домов сканер уловил тепловое излучение, с трудом проходящее через приоконную стену. Это был человек, не мутант. Я взял автомат и начал рассматривать окно в оптику. Стрелять я не решился. Вроде бы меня не заметили, а лишнюю панику поднимать себе дороже. Решив так, я стал пробираться к городу, попутно не забывая поглядывать на дорогу, надеясь найти люк в канализацию. Прокравшись к первому дому, я через окно проник в квартиру на 1-м этаже. Здесь было царство разрухи и запустения. Что-то сгнило, что-то развалилось, часть была вынесена мародерами. Я уже решил покинуть квартиру, как услышал легкий шорох из подъезда. Это было не к добру. Я юркнул за дверь комнаты. Кто-то входил в квартиру, аккуратно, крадучись. Наконец я увидел его затылок. Затем фигура полностью показалась в поле зрения. На левой руке вошедшего красовалась нашивка. Красная зубастая пасть, красные треугольные глаза и две красные ноздри на сером фоне. Человек был бандитом. Местная группировка контролировала большую часть Лиманска, не давая ни одному постороннему свободно пересечь город. Я, не дожидаясь, пока вошедший заглянет за дверь, взял АЕК за приклад и со всей силы ударил им в затылок бандюгана. Тот покачнулся, но на ногах устоял, с трудом координируя движение. Пока он приходил в себя, я вырвал у него пистолет и выстрелил в упор. Бандит рухнул. Уф, чуть все насмарку не пошло. Больше в подъезде никого не было, но все равно расслабляться было рано. Только я попытался шагнуть за порог подъезда, пуля снайпера, засевшего внутри ближайшего дома, угодила в косяк. Мне пришлось нырнуть обратно. Я понял, что сейчас мое путешествие могут принудительно окончить. Хоть я завтра и смогу начать все сначала, пролежать в жутких корчах с пробитыми органами мне не улыбалось. Я бросился наверх. Поднимаясь, я слышал, как в подъезд врываются представители криминального мира. Первая дверь слева была открыта. Там можно было занять позицию для обстрела улицы и одновременно держать оборону против бандитов. Зайдя в квартиру, я прижался к стене около двери и поставил язычок регулировки огня на очереди из трех выстрелов. АЕК давал возможность стрелять такими без контроля со стороны стрелка. Выглянув в коридор, я увидел, что бандиты уже были на лестнице, и открыл огонь. Один упал, двое рассредоточились, как могли, и, прикрываясь огнем из укороченных АК, продолжали движение. Не мешкая ни минуты, я закрыл дверь и, увидев, что та без замка, опрокинул стоящий рядом шкаф. Через оставшуюся щель я высунул ствол автомата и нажал на спуск. Очередь лишь слегка задела того, что шел первым. И тут я решил устроить им счастливую жизнь. Отцепив гранату, привел ее в боевое положение и, выждав, бросил на лестницу, сам при этом бросившись в соседнюю комнату. За дверью ухнуло, а от, собственно, двери остались лишь обломки. Двое бандитов, должно быть, погибли, если уж нет взрывной волны, то от осколков. В комнате, где я скрылся от взрыва, стояли диван и кресло, которое я придвинул к двери комнаты и отошел от нее. Пули могли пробить уже состарившееся порядком дерево. Комнатка была небольшая, с выцветшими голубыми в белую полоску обоями, с потрескавшимся журнальным столиком и тумбочкой под телевизор, которого, как нетрудно догадаться, в комнате не было. Заняв позицию у окна с целыми, о чудо, стеклами, я стал вглядываться в пространство улицы. Окно было грязным, поэтому я подошел к другому, уже разбитому, через которое в комнату намело снега. Тот слегка прикрывал серую пыль, ковром лежавшую на полу, и поэтому место под этим окном казалось самым чистым во всей комнате. Теперь обзор был лучше. Я вытащил коробочку тепловизора и снова заглянул в окуляр. Да, три снайпера в домах по обеим сторонам улицы и двое бандитов на земле, за кучей каких-то ящиков и бочек. Увидев это укрепление, я поспешил зарядить подствольник, заодно поменяв магазин. В кого пальнуть, я решал секунд 15, тщательно все продумывая. От снайперов я мог скрыться за стеной, а вот стрелки за баррикадой будут мне очень мешать при перестрелке с бандитами в домах. Я высунулся из окна и выстрелил гранатой по предварительно прикинутой траектории. Через пару секунд я высунулся и сразу убрал голову назад. Моя граната, как оказалось, рванула перед баррикадой, разметав часть тары, из которой была составлена. Один из бандитов вроде бы погиб, другой сидел на снегу, оглушенный. По стенке зацвиркали пули. Нет, снайперы занимали неплохие позиции. У меня возник нехитрый план. Я подполз к креслу, стоявшему в углу комнаты, и подкатил его к окну, чтобы оно попало в зону видимости стрелков. Те сразу открыли огонь, не разбираясь, что за силуэт показался в окне. Я тем временем высунулся с другой стороны и, прицелившись с помощью оптики, завалил снайпера. Тело бандита выпало из окна прямо в снег. Два других стрелка, видя, что лишились товарища, открыли огонь. Раздался звон стекла. По темпу выстрелов я уже давно понял, что у бандитов не снайперские винтовки, а автоматы с интегрированной оптикой. Теперь все противники оставались с левой стороны. Повезло. Теперь надо было разобраться с оставшимися бандитами, а затем приступить к поискам канализационных люков. Вряд ли это будет сложным делом. Наверняка большая часть бандитов уже пьяная в стельку, на дежурстве только шестерки стоят. Осталось трое противников. Высунувшись, я пустил пулю в сидящего за баррикадой бандита. После контузии тот плохо соображал и не смог по-человечески укрыться. Мне было удобнее стрелять через другое окно. Я подобрался к нему ползком и перезарядил автомат. Прицелиться и остаться незамеченным было сложно, тем более бандиты тоже прятались. Но я смог выждать момент, чтобы открыть огонь. Один из снайперов под моими пулями упал во мрак квартиры, а второй, услышав выстрелы, мгновенно пропал из зоны видимости. Я тоже отпрянул от окна. И вовремя. В мою сторону уже стрелял оставшийся снайпер, занявший позицию в другом оконном проеме. Теперь нужно было перемещаться между окнами, дабы застать противника врасплох. Я откатился к другому окну, выстрелил, не целясь, прыгнул туда, где был раньше, и открыл огонь по выглянувшему снайперу. Попал в руку. Тот нагнулся от боли, и я, воспользовавшись этим, прекратил его мучения выстрелом в голову. Все. Дело сделано. Я отступил к двери в комнату и очень аккуратно отодвинул диван. Выглянул в маленькую щелочку. Никого. В комнате пусто. Выбравшись из подъезда, я понял, что больше на улице никого нет. Термосканер ничего не зафиксировал. Можно идти. В одном из двориков обнаружилось то, что было мне так нужно. Бетонная плита со спуском в недра канализации. Люк поддался с трудом. Лед сделал свое дело, запломбировав вход в подземелье. Но после нескольких ударов небольшим походным ломиком он сместился. В канализации царила непроглядная тьма, поэтому еще на входе я приготовил прибор ночного видения. Спустившись, я первым делом осмотрел окружающее пространство на наличие мин, растяжек и прочих преград. Пусто. Их здесь не было. Вспомнив, в какой стороне дорога на Припять, я углубился в недра подземелий мертвого города. За то время, что прошло с момента аварии 1986 года, отходов в канализации Лиманска не осталось, только затхлость и мерзкие разводы на стенах. Я натянул респиратор. Мне не хотелось подцепить здесь какую-нибудь заразу. В подземельях было пустынно и тихо, только раздавались мои шаги. Иногда я оборачивался назад, мало ли что может таиться за спиной. И каждый раз пусто. Так я шел, пока не достиг первой развилки. Туннель раздваивался прямо по ходу движения. Этого я не предполагал, но решил, что лучше идти левее, в сторону ЧАЭС. Я шел и шел, а конца было не видно. Казалось, что идти можно бесконечно долго и так затеряться в бесконечности. Но нет, где-то впереди показалась точка белого света. Я ускорил шаги и минут через 15 вышел на свет, ослепивший меня, когда я снял ПНВ. Я убрал в походный ранец респиратор и теперь вдыхал свежий воздух. Оставалась только одна проблема. Путь перегораживала решетка. Она была равой, поэтому я с ней возился недолго, все тем же походным ломиком пробив брешь. Я вылез из трубы в каком-то овраге, вероятно, недалеко от Припяти. Овраг был окружен лесом с обеих сторон. Взобравшись по крутому склону, я осмотрелся. Раньше здесь, кажется, протекала речка, со временем пересохшая, и вполне вероятно, что труба служила не для сброса отходов, а для каких-то других целей. Но мне это было без разницы. Главное, что она помогла мне пройти радар, чье излучение невидимой границей отделяло южную зону от северной. Теперь я был за барьером. Я начал углубляться в лес. В отличие от рыжего, здесь не было жгучего пуха, зато между деревьями можно было заметить трамплины и электры. Кроме них ничего вроде бы не было. Я прошел где-то 10 километров перед тем, как лес расступился. Впереди показались первые дома Припяти. До города энергетиков тоже надо было дойти. Я понял, что теперь начался главный этап моего похода. Полоса заснеженной земли, что отделяла меня от Припяти, в оранжевых лучах предзакатного солнца выглядела столь безмятежно, что казалось, будто я не в зоне. Но стоит приглядеться, прислушаться, и замечаешь, что по ходу движения закручивает падающий снег в торнадо-карусель, рядом с ней витает марево трамплина, а вот в бинокль видна жарка, почему-то не реагирующая на падающий снег. Я встал на ноги и увидел, как вдалеке прыгает снорка, будто высматривающий что-то за короткие мгновения полета. Где-то у самой Припяти лает стая слепых псов. Я решил идти к ЧАЭС окольным путем, по льду реки. Теперь следовало лишь спуститься к ней. До берега я дошел минут за 20, и теперь стоял перед ледяной гладью, пробуя ступить на лед. Тот был твердым. На самом деле ему было отчего затвердеть, сейчас редкий для зоны мороз. Наконец я встал на лед реки и пошел по нему, отдаляясь от берега. А солнце тем временем уже почти скрылось за горизонтом. Я ускорил шаг. Где-то сзади раздался вой. Я обернулся. За мной бежала свора слепых собак. Те были еще далеко, а я уже зарядил в подствольник гранату, на крайний случай. Как только стая приблизилась, я взял одну из собак в прицел и выстрелил. Та упала и больше не вставала. Когда из-за поворота реки выпрыгнул снорк и псевдогигант, то я понял, что здесь что-то не так. Мои опасения подтвердились, как только я увидел замыкающих. Четырех зомби, кто в солдатском, кто в сталкерском облачении. Тут дело явно не обошлось без контролера. Я, выругавшись, бросился бежать с максимальной скоростью, на которую был способен в данный момент, по пути отстреливаясь от слепых собак. Те поддавались легко, а вот снорк, нагонявший меня, — это уже проблема. Я теперь перевел огонь на него, и когда тот опускался, стрелял в воздух на опережение. Вскоре снорк приземлился рядом со мной, в ярости болтал оборванным шлангом противогаза. Я, отпрыгнув, высадил в него с полмагазина патронов из АЕК. Ноги твари подкосились, снорк, с трудом удерживаясь на ногах, из последних сил рубанул воздух лапой, пытаясь достать меня, но попал по бронепластинам на торсе защитного костюма. От такого удара я упал на лед, но для мутанта все было кончено. Я выпустил в снорка остаток магазина, окончательно выбив из твари жизнь. А вот от псевдогиганта делаться будет сложнее. Тут лучше попытаться удрать, что, в принципе, тоже проблематично. Я снова побежал, на ходу перезаряжая магазин и оборачиваясь. И тут я понял, в чем мое спасение. Под многотонной тушей монстра лед трещал, но тот перемещался быстро, поэтому не проваливался. Тут решение напрашивалось само собой. Я вскинул оружие и выстрелил из подствольника. Граната, описав дугу, рванула на пути у псевдогиганта, а тот, проигнорировав взрыв, ступил прямо на место, пораженное боеприпасом. Фонтан брызг, поднятый псевдогигантом, мгновенно замер и осыпался на землю маленьким локальным градом. Я бросился бежать, понимая, что рано или поздно монстр выберется. Но пока тяжеловес бултыхался с беспомощным видом в проруби, то и дело хватаясь за лед, обламывая его, прямо-таки псевдоморж получился какой-то. Я постепенно отрывался от преследования, оставляя за собой контролера и медлительных зомби. Вместе с этим и ушла головная боль, которая долбила мозг во время стычки. Вероятно, мутант-псионик и меня пытался подчинить, да расстояние не позволило. Я продолжал бежать по припорошенному льду, а солнце тем временем уже полностью зашло. Монолитовцы не могли обнаружить меня на реке, это факт. Поэтому, выйдя на берег в пригороде Припяти, я со всей осторожностью осмотрел окрестности в тепловизор, дабы не быть замеченным на подходах к главной цели. Монолитовцев нигде не было, да и вряд ли сектанты дежурили в городе и слышали стрельбу. На их месте я бы и не подумал, что найдется какой-то сталкер, в новогоднюю ночь решивший прогуляться к центру зоны, а потому и не был бы начеку. Я вошел в Припять, которая встретила меня холодным взглядом черных провалов окон. Было очень темно. Я посмотрел на часы в КПК, 8:30. Я быстро преодолел прибрежную часть покинутого города и углубился в район пятиэтажек. Было страшно, особенно если смотреть внутрь распахнутых подъездов. Их мрак затягивал, словно черная дыра, высасывал все человеческое, оставляя только страх. Я мотнул головой, отгоняя неприятные ощущения. ЧАЭС была совсем близко, а потому пси-влияние, расходящееся от нее, было тут мощнее. Я шел, пересекая улицу, как вдруг меня на секунду ослепила картина. Город, в домах горит свет, по дороге проезжают редкие автомобили. Видение пропало, я ошарашенный побрел дальше. Через пару минут перед глазами снова встало видение, то же самое. Улица, по которой я шел, только живая, с людьми, с автомобилями, с теплыми желтыми окнами. Я схватился за голову. Что же это? Какой-то извращенный садизм. Опять видение, еще более четкое и долгое. Я упал на колени, схватившись за голову, закрыл глаза, открыл. Люди. Свет. Я встал и бросился по улице. Никто не обращал на меня внимания. Я бежал, по пути расталкивая всех, кто попадался на пути. Быстрее, быстрее. Опять тьма. Я бежал по тьме, по мертвой Припяти. Черные провалы окон, пустынные потрескавшиеся дороги. Череда смены фаз становилась реже. Все более длинные видения живого города посещали меня. Я видел живых людей, их лица, вполне реальные. Я мог оттолкнуть любого из них, и те, в свою очередь, начинали недоуменно озираться. Я видел номера автомобилей и сами машины, в основном запорожцы, жигули и прочие советские марки. Снова тьма. Потрескавшийся асфальт, обветшалые дома. Вот и АЭС. Я увидел ее вдалеке, вынурнув из-за угла дома на главной улице. Живую, работающую АЭС. Увидел и направился к ней. Станцию я достиг в живой фазе, поэтому мне не мешали ни аномалии, ни монолитовцы, ни мутанты. Я вошел во внутренний двор, по-прежнему никем не замечаемый, и направился к входу. Как только я вошел внутрь, фаза сменилась. Защелкал дозиметр. Я осматривал открывшийся моему взору коридор. На стене был план, почти не пострадавший за более чем 20 лет. Удивительно. Я определил по нему, куда идти, и направился вглубь станции. В покои монолита, в саркофаг. Снова смена фазы. В коридоре никого. Радиации нет, счетчик молчал. Я бросился к четвертому блоку с удвоенной энергией. Все было как-то легко, будто меня ждали. Я достиг цели через несколько минут, выйдя на балкон, опоясывающий зал энергоблока. Реактор работал исправно, ярко светили лампы. Смена фазы и тьма. Зал превратился в развалины, но был идеально чист. На стенах были непонятные пятна, но после того, как я пригляделся, я понял, что это мусор, вероятно, размазанный по стенам выбросами. А в центре расположился он. Монолит. Похожий на то, как его описывают в сталкерских байках. Параллелепипед, но не черный. Вернее, лишь отчасти. По его поверхности медленно, как улитки, переползали пятна, цветом, как протуберанцы на солнце, и медленно скапливающиеся в верхней части монолита. Я спустился к камню. Ничего не происходило. Я прикоснулся к холодной и гладкой поверхности и медленно проговорил. «Я хочу, чтобы ничего этого не было. Не было зоны, не было аварии на ЧАЭС. Хочу, чтобы жизнь моя, в конце концов, сложилась по-человечески. Чтобы моя семья...» Я закончил говорить и посмотрел на монолит. Оранжевые пятна, наконец, покрыли его. Грянул выброс. Перед тем, как сознание покинуло меня, я услышал голос. Без эмоций, монотонный и жуткий. «Ты услышал мой зов, глупец. Я вел тебя, и ты пришел. Влейся в меня». Эпилог. 2 месяца спустя. Бармен стоял у стойки и занимался тем, что и надлежало нормальному бармену. Протирал стаканы. К нему подошел человек. Это был сталкер. «Здорово, Норыч, как всегда?» Человек кивнул. Бармен плеснул в стакан 100 грамм казаков. Сталкер залпом выпил. «Как в Припяти дела?» «Да вроде как всегда. А от сталкеров что слышно?» «Ах, да, точно. Поговаривают, что в Припяти сумасшедший какой-то завелся. Его никто не трогает, ни мутанты, ни монолитовцы дальше. Аномалии все обходят, но будто, не знаю, в другом мире живет. Те, кто подходили, поговаривают, что в упор он их не видит. Но так себя ведет, будто люди вокруг, жизнь кипит. В магазины бывшие ходят, а иногда в энергетик забредает. Говорят, постоянно с кем-то тепло так разговаривает, будто семья рядом. Одет-то хоть как? Да потрепанный такой, форма на долговскую похожа. Говорят, ничего не ест никогда. Прямо призрак какой-то. Бармену вспомнился ушедший куда-то 2 месяца назад сталкер Кедр. Странно это так было. Взял и рванул куда-то, прямо в Новый год. После того, как он ушел, выбросы мощнее стали. Будто зона получила дополнительную силу. Интересно. Бармен оставил Норыча в покое, а сам вернулся к извечному занятию. Он протирал стаканы и думал. Ему казалось, будто еще тогда, перед уходом, Кедр пытался ему сказать что-то для того очень важное, но что, бармен вспомнить не мог. Он так и не вспомнил этого никогда. Как не вспомнили и преследуемые этим же странным чувством молодой ученый Антон Остапенко и сталкеры Ковыль, Маятник и Гриб.